Чи-чи-чи-чи-чи, бзи-чи-козичи, а-та-та. Эй, заходите, заходите, кучерну мне разбудите, закричал им кучерейник, а-та-та. В дом вошел концертик бзи-чи, пели громко и красиво, а-та-та. Ты давай, давай скорее, а-та-та, а-та-та, наряжайся красивее, а-та-та, а-та-та. И сходи к кучерей нам на прогулку, кучерей нам на прогулку, кучерей нам, а-та-та. А не то тебя мы схватим, а-та-та, а-та-та, печку мы тебя посадим, а-та-та. Мы подой тебя хотим, а-та-та.